Но догадки не для делового человека. Надо знать. В той же памятке написано: «Сформулируй конкретную идею, а не предавайся туманным мечтам». Как бы поступил Форд? Изучил бы проблемы, поставил бы эксперимент и сделал бы вывод. У жены голова, у меня бессонница. Начнем. Я вспомнил Сонины слова о том, как узнать про напущенную порчу. Ножницы под кроватью заржавеют. Пока Маша стояла у трюма, я выхватил из ее рукодельной сумки ножницы и сунул их под тахту. Натуральное средневековье, а не эксперимент ли? Я отвез Машу к отцу, а сам поехал, нет, не в офис, поехал в Национальную библиотеку. Она меня удивила высокой плотностью читающих на каждый квадратный метр стола, причем не все в городе занимаются бизнесом. Найдя свободное место, я выложил две полуметровые стопы мистической литературы, порекомендованной мне библиографом. Книг о кровле поищешь, а о мистике их океан. Девушку, сидевшую напротив, количество моих книг удивило, впрочем, удивленный вид ей придавала шляпка, уползавшая за макушку, словно приводилась в движение таращением глаз. Ну и я глаза вытаращил. Этого не прочесть за неделю. Пришлось задачу укоротить, нацелившись только на колдовство. Но этого было многовато. В конце концов, я стал собирать информацию лишь о ведьмах. Столько узнал, что мне открылось, почему люди не интересуются кровельными работами, какие тут крыши, если весьма умеет напустить на человека любую порчу, от болезни до какой-нибудь дури. Будешь, скажем, ходить по улицам и ржать по лошадиному. Ведьма умеет заразить чесоткой, сделать копцом, присадить рак, причинить вред младенцу в утробе матери. Подбросить может к порогу дома, например, горсть мусора. В семье начнутся дрязги, марлю сваты, нагрянут болезни, клубок из ниток станешь нищим. Как защититься? Все подброшенное тут же собрать и сжечь. Письмо может прислать с одним словом: «Зачахни», и зачахнешь, если тут же его не спалишь. Ведьма умеет сделать из человека шизофреника. Собаку мучает до тех пор, пока та не взбесится. У нее берет эндокринные железы и готовит яд. Ну и в пиво, в еду, в вино. Через год человек заболевает ни с того ни с сего. Шизофрения, эпилепсия, умирает в судорогах, поскольку нарушается гормональный баланс. Если ведьма свою силу не передала преемнице, то после смерти будет ходить. Напустить порчу ведьма может через другого человека, как бы через посыльного, который ничего и не узнает. Сперва пообщается с колдуньей, потом пообщается с намеченной жертвой, и сделано сделано. А уж если ведьма даст поносить свою вещь, то гаси свет. Как я понял, лечить ведьма не умеет, только пакостить. Я взялся за книгу, желтые страницы которой, казалось, были сделаны из прессованной пыли и готовы рассыпаться от прикосновения пальцев. В них и нашел то, ради чего пришел. Что бывает с человеком, вступившим с ведьмой в интимную связь? Да, бывает, написано. Я читал, не веря потускневшим словам. Мой дядя ошибся. Человек, спавший с колдуньей, принимает ее дьявольские способности. Как заражается веренической болезнью? Получалось, что во мне должны появиться мистические силы. Я ведьм, то есть колдун. Подняв голову, я пронзительно глянул перед собой. Передо мной через стол сидела только девушка в шляпке. Эта шляпка от моего взгляда поползла ей на затылок с такой скоростью, что девушке пришлось хлопнуть ладонью по собственной макушке. Мой взгляд, надо полагать, жуткий. Девушка сгребла свои конспекты и, не выпуская меня из поля зрения, задом попятилась меж столов к выходу. Значит, колдовское мне передалось. Хорошо это или плохо? Если поможет находить выгодные заказы на кровельные работы. Теперь моя работа с литературой стала целеустремленной. Искал конкретный рецепт, как колдунью обезвредить. Попадалась мелочишка, правда, интересная. Ведьмы могут вызвать дух умершего, что, само собой, разумеется, лысым могут сделать, как фаянсовая чашка. В Германии ведьмы питались репой. В Англии кушали бифштексы с пивом. Ведьмы, оказывается, не употребляют соли. И на странице от времени не пожелтевшей, а почерневшей нашел рекомендацию. Колдунью следует убить, иного выхода нет. Прилагался способ элегантный, как приготовление коктейля, взять у колдуньи кровь с мочой, смешать в бутылке и нагреть в полночь. Почти день я прокопался в мистике и должен бы еще больше посмурнеть от жутковатых страшилок, а я, наоборот, успокоился и даже повеселел. Еще бы! Только представить, как прошу мочу у Сони. Ехать в офис уже не имело смысла. Я отправился домой. Маша еще не вернулась. У отца она всегда сидела допоздна. Мне пришла мысль изобразить ужин по случаю субботы и выпавшего куска свободного времени. Я открыл холодильник, выгреб какие-то продукты, взял нож, и его острие напомнило